Эрианор. До ужина я изучала свод правил внушительной толщины и постепенно впадала в мрачное отчаяние. Значение имело буквально все. Прическа, фасон одежды, украшения, цвет, даже есть или нет кружева или бантик на платье. А ведь еще в разных сочетаниях они имели разные значения. Убиться веником, фанты отдыхают. Запомнить нереально, особенно эти самые сочетания. Кстати, про то, что мне не полагается видеть лица принцев, и тем более про мои разноцветные волосы, в правилах не говорилось ни слова. Около 8 вечера заглянула служанка, известила, что ужин накрыт, и лорд Ласгален ждет в столовой. Эх, ладно, отложила правила и спустилась вслед за горничной. Столовая мне понравилась. Уютная и без длиннющего стола, похожего на подиум. Обычный круглый, уставленный блюдами и тарелками, меня вполне устраивал. Коротко кивнув Кайлу, я села и про себя выдохнула с облегчением. Тот набор столовых приборов, который предлагался, был знаком. Лишнего не наблюдалось. Тишина нервировала, поэтому я решила в очередной раз воспользоваться подвернувшейся возможностью и проспрашивать любезного лорда. И не имеет значения, что он, похоже, не намерен откровенничать. «А я такая с рождения?» – непринужденно заявила, ткнув в косу. «Ты не знаю. Эрин нет», – отрезал Кайл. Поймав мой вопросительный взгляд, он на мгновение поджал губы и все-таки продолжил. «Это магия, Эрианор. Время от времени волосы девушек в Мирана меняют цвет после того, как им исполняется 18. Происходит это с незапамятных времен. И это до конца жизни?» Мои брови поднялись, я скосила глаза на волосы. «У кого как?» Кайл пожал плечами. «У кого-то через пару лет после замужества возвращаются к естественному цвету, у кого-то остаются такими». «Угу. Так, хорошо, выяснили. Теперь можно уделить внимание еде». Радует то, что разноцветные волосы вроде ничего особенного не значат. Или, может, с тех самых времен ведется, что именно среди таких, как я, наследники ищут себе невест. Ну, допустим. Но непонятно, с чего нельзя видеть их лица. Ладно, попробуем спросить напрямую. Сделав вид, что полностью поглощена вкусняшкой на тарелке, я, тем не менее, боковым зрением наблюдала за Кайлом. И как только он слегка расслабился, видя, что молчу, озадачила следующим животрепещущим вопросом. «Почему именно я приз в игре?» Кайл резко вскинулся и с открытым раздражением, уставившись на меня, со звоном отложил вилку. «Потому что у тебя волосы поменяли цвет!» выдал Кайл Ласгален и сердито добавил. «Ешь, Эрин, и хватит вопросов. Ты и так знаешь столько, сколько нужно». «Чудесно! Это все решает, конечно. Нужно кому? Тебе или мне?» Подозреваю, первый вариант правильный. Я раздраженно поджала губы. «А подробнее?» – сухо попросила. «Зачем?» – он вернулся к ужину. «Так сложились обстоятельства. Больше тебе знать не надо». «Ох, темнит что-то, папа Кайл, попой чую. А чуйка меня еще ни разу не подводила». Я прищурилась, отодвинула тарелку, но сказать ничего не успела. Явился чопорный усатый лакей. На подносе он нес 2 картонных прямоугольничка. Судя по тому, как оживился лорд Ласгален, приглашение на эту самую игру. И правила? «Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее». Кивком отпустив слугу, Кайл сначала изучил картонки сам, потом одну протянул мне. «И не спорить!» – предупредил, нахмурившись. «А вот это он зря. Такая просьба для меня, как красная тряпка для быка. А учитывая события последних дней и то, что исходила она от Кайла, желание насолить лорду возросло в разы. Скажете, разумные взрослые женщины себя так не ведут? Ну, извините, я бы посмотрела на вас в подобных обстоятельствах. Сомневаюсь, что кто-то покорно принял бы те условия игры, которые упорно навязывали, совершенно не желая слушать возражений. Итак, что мне предлагалось надеть в мой первый выход в свет. «Леоноса Ирианор Ласгален, ваше платье должно быть фиалкового цвета, прикрыто кружевом до шеи, с длинными рукавами нижних юбок 5. Прическа, зачесанная назад и убранные в пучок волосы. Из украшений только жемчуг». Моя челюсть неприлично отвалилась. Попробовала представить, как буду выглядеть в описанном убожестве. И фантазия в ужасе упала в обморок. Из меня что, монахиню вознамерились сделать? Какой фиалковый цвет? Я в нем моль бледная. Он мне совершенно не идет и вообще старит. Это что, шутка такая? Или там все так нелепо будут одеты? А не может так получиться, что у распорядительницы личные счеты Кэрин? Мысль. Я, прищурившись, подняла на Кайла взгляд. «Ирианор раньше знала распорядительницу?» — хмуро поинтересовалась у лорда Ласгалена, внимательно наблюдавшего за мной. «Нет», — уверенно и без паузы ответил он. «Не врет». «Тогда почему такой дурацкий наряд? А может, он имеет какой-то глубокий смысл, несмотря на нелепое описание?» «Так, мне срочно нужен свод правил». «Пока помолчу. Сначала выясню, что предполагается делать в подобном виде. А потом начну возмущаться или радоваться». Кайл, похоже, ждал взрыва, но я его не порадовала. Мило улыбнулась, похлопала ресничками, пожелала доброго вечера и спешно потопала к себе. «Ладно, если это фиалковое платье монашки означает что-то приличное, но не дай бог, если нет. Никакие силы не заставят меня выглядеть пугалом в первый выход в люди. А уж тем более перед непонятными принцами, один из которых метил ко мне в мужья. Как показывает опыт многочисленных симпатичных попаданок, когда они пытались отпугнуть нежелательных кавалеров нелепым видом, зачастую это приводило к прямо противоположному эффекту. Дошла до своей комнаты и плюхнулась в кресло, пододвинув к себе столик с правилами. Толстый том лежал раскрытый в начале. Я быстренько нашла раздел «Одежда» и отыскала описание своего наряда и его значения, а также остального. Прочитала, впечатлилась и еще больше захотела посмотреть в глаза распорядительницы и спросить, по какой причине столь нежная приязнь к моей скромной персоне. Ибо в общем и целом мне предстояло принимать все приглашения на танцы и благосклонно относиться ко всем знакам внимания кавалеров, которые они будут оказывать. Так вот, я не поняла, это что? Если мне предложат прогуляться по парку и подышать озоном, надо мило улыбнуться и согласиться, независимо от того, нравится мне кавалер или нет. Растудить твою в качель да 3 раза через забор. А вот теперь я реально злая. Ненавижу навязчивых мужиков всеми фибрами души. А тут мне предстояло по ходу флиртовать чуть ли не с каждым, кто проявит ко мне внимание. Что-то, судя по наряду, не похоже, что меня за одного из принцев собираются выдавать. О, а может, как раз остальным правила рекомендуют держаться от меня подальше, и я зря паникую? Я зашагала по комнате, кусая губы. Для начала посмотрим, есть ли у меня это самое фиалковое платье. Может, оно не такое уж страшное, как рисовало воваображение. И это 5 нижних юбок. Я ж как пирожное буду. Большое такое фиалковое безе. Рванула в гардеробную, порылась в нарядах и с досадой обнаружила искомое. Расстроилась еще больше, потому что платье выглядело именно убого. Невнятный цвет, полное отсутствие украшений, кроме пресловутого кружева сверху, единственное, что радовало, материал. Мягкий, приятный шелк. Но этого мало, я в нем точно буду на монашку похожа. И не отмажешься перед Кайлом, что не смогу следовать правилам ввиду отсутствия реквизита. Жалость какая. Не спорить, говоришь. А на пальму без страховки тебе не забраться? Танцевать со всеми подряд и позволять заигрывать с собой всяким типом? Ага, с разбегу, нашли развлекалово. Шута изображать не подряжалась. Остаток вечера провела в напряженных размышлениях. Как за 2 дня, не имея возможности выйти за пределы особняка, решить вопрос с внешним видом на первый бал игры. Просто выбрать одно из платьев в гардеробе было бы слишком скучно и предсказуемо. Хотелось настолить распорядительнице и папе Кайлу так, чтобы надолго запомнили. Как это сделать с помощью всего лишь платья и прически? Вопрос интересный, конечно. Кое-какие идеи появились, но решила оставить их обдумывание на утро. Сейчас что-то мысли уже путались от усталости и насыщенного дня. Я расплела косу и расчесала полосатую гриву. Непривычная тяжесть склонила голову назад. Не удержалась, пропустила цветные локоны сквозь пальцы. Взгляд задумчиво блуждал по отражению в зеркале. Чужому, не моему. Симпатичному, даже, наверное, красивому. Я такой никогда не была, даже в студенческие годы со своей настоящей внешностью. Снова накатило осознание, что прошлая жизнь закончена и возврата к ней нет, как и в мой родной мир. И меня охватила неожиданная тоска. Вспомнились картинки собственных похорон, заплаканные лица подруг, родителей, мужа. С трудом сама удержалась от слез. Что толку плакать? Сейчас вот погрущу немного, пожалею себя и вперед на баррикады. Строить в новом мире свое собственное светлое будущее. Переодевшись в ночную рубашку и набросив на плечи халат, я вышла на балкон. Душа требовала. Чего? Вдруг захотелось петь. Там, в родном мире, пела только по пьяни и под фонограмму. Голосом не обладала ни в коей мере. Сейчас? Сейчас хотелось выплеснуть все то, что мешало мне до конца принять случившееся. Ведь где-то очень глубоко в душе я нет-нет, да и подумывала, что сплю или брежу. Облокотилась на перила, подняла голову к бархатно-фиолетовому небу, подумала, перебрала в памяти любимые песни, а потом, прикрыв глаза, запела неожиданно низким, переливчатым, приятным голосом. «Ой, то не вечер, то не вечер!» Слова старинной русской песни звучали в ночном воздухе, забирая у меня эмоции, от которых на глаза наворачивались слезы. В груди ныло, дергало, как больной зуб. Кто я? Что здесь делаю? Почему меня выдернули сюда, лишив той жизни? Да, может, там я не была счастлива. Может, не совсем устраивала такая жизнь, но она моя была. И, возможно, не используя местный доктор свои умения, я бы не попала под ту машину, и у меня получилось бы изменить все к лучшему там, в родной и привычной обстановке. Снова ощутить себя живой. Песня лилась и лилась, а я уплывала с ней. Сердце сладко щемило, тоска наваливалась на плечи мягкой подушкой. Странные чувства, одновременно горько-сладкие, сумбурные, волновали кровь, будоражили воображение. И я уже не понимала, что происходит, мое это или не мое, или отголоски сознания прежней владелицы тела. Кажется, я заново рождалась, принимая случившееся окончательно и бесповоротно. Отныне я Эреонор Ласгален. Пора смириться с этим. Допеть мне не дали. За спиной раздался возмущенный и чуть-чуть испуганный голос служанки. «Лия, что вы делаете?» Вот принесла нелегкая. Зачем, спрашивается? Я тут, понимаешь, похандрить вздумала. А это дело очень интимное. Да еще чушь какую-то несет. Опять очередные правила нарушила. Подумаешь, королевский указ. Не поверю ни в жизнь, что служанка побежит тут же жаловаться Кайлу. Вообще и без горничной обхожусь прекрасно, между прочим. С переодеванием справляюсь сама, не безрукая, как и с расчесыванием. Девушка в чипце, искоса поглядывая на меня, свернула покрывало с кровати, откинула угол одеяла, взбила подушки. Потом пожелала спокойной ночи и вышла. Я длинно выдохнула, заплела косу на ночь и сняла халат. Может, завтра все покажется не настолько катастрофичным, как сейчас? Я задула свечи, забралась под одеяло и, свернувшись клубочком, провалилась в сон. Завтра предстоит много сделать. Надо выспаться и отдохнуть.